Бабу маджа фиррия, то есть глава о показухе. Первое, самое главное, то есть до того, как начать главу, мы уже говорили с вами в начале шарха, что такое рия. Рия, показуха, это поклонение Аллаху, когда человек поклоняется Аллаху, но хочет, чтобы люди его видели. То есть при людях, чтобы люди его видели, как он поклоняется Аллаху. То есть рия неправильно тот, кто говорит, или ошибается тот, кто говорит, что рия это поклонение не Аллаху. Нет, рия это поклонение Аллаху. Но поклонение Аллаху при людях, чтобы люди тебя похвалили. Понятно, да? Ва каулю Аллахи тааля, куль иннама ана башару мислюкум, юха иляйя, аннама иляхукум иляху вахид, فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. То есть, примерно следующий перевод. Скажи, я всего лишь человек, подобный вам, и не спослано мне откровение о том, что Аллах, что ваше божество, то есть божество как объект поклонения, оно одно божество. И кто надеется встретить своего Господа, пусть творит дело благое. И поклоняется Аллаху своему, не приобщает к нему. И поклоняясь Аллаху своему, и поклоняясь Господу своему, не приобщает к нему никого. Баракалуфикум под словом «делает дело благое», то есть «амаль солих» имеется в виду соответствие сунне. И то есть в этом аяте указание на два условия принятия поклонения. А это баракалуфикум «искренность» и соответствие сунне баракалуфикум. Вы знаете, что, как говорили салифу, «Алихтисаду фиссунна хайрун мин иштихади фильбида». То есть делать мало дел, но в соответствии с сунны намного лучше, чем делать много дел, но в соответствии с бида. Поэтому, баракулуфикум, основа это сунна. Если человек делает мало, но по сунне, это намного лучше, чем человек делает много, но делает бида. «Ана би гурайра марфуан, кали Аллаху табарака ва тааля, ана агна шурака ани ширк, ман амиля амалян ашрака фиги маия гайри». Тарактуху ва ширка. Абу Хурайра ради Аллаху рассказал о том, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал. Я о том, что Всевышний Аллах сказал, я не нуждаюсь в каком бы то ни было сотоварище. Или же я самый богатый из всех сотоварищей. И я оставлю того, кто своими действиями приобщит ко мне сотоварищей вместе с его ширком. То есть вместе с его, с тем, кого он предал мне сотоварищей. То есть, валилляхи масля аля. Что значит я самый богатый из сотоварищей? Представьте. Валлахи масалля аля, Аллах лучше, все эти примеры. То есть, есть несколько человек, шурака, сотоварищи, они являются хозяевами какого-то предприятия, 5 или 6 человек. И представьте, что они поспорили между собой, то есть, в доле каждого. И один из них самый богатый и самый ненуждающийся, естественно, что его в долю отдаст, да, ради Бога, заберите себе эту свою долю, мне не нужна, потому что он самый богатый и не нуждается в этом. Аллах субхана ва тааля говорит, то есть, если человек... кого-то поклоняется Аллаху еще каким-то сотоварищем, то Аллах субхана ва тааля самый богатый, не нуждается в поклонении этого человека. То есть это вот в словах заключается «анахна шурака анишир». То есть есть самый богатый из всех сотоварищей, то есть которого человек предает. То есть Аллах поклоняется еще кому-то. «Ман амиля амалян ашрака фиги майя гайри тарактуху ва ширка». И поэтому, если кто-то предает Аллах, делает дело и предает в нем Аллах субхана ва тааля сотоварища, Аллах субхана ва тааля оставляет его и того сотоварища, которому предал Всевышнему Аллаху Субхану ва тааля. Ва наби саид аль-худри марфуан аля ухбирукум бима хуа ахвафу алейкум инди мин аль-масихи дджаль калю баля каля аш-ширку аль-хафи якуму ар-раджулю юсалли фаюзайину салятаху лима яра мин назари ар-раджули илей. Абу Саид аль-Худри передал высказывание пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Он сказал: не сообщит ли мне то, что для вас является более опасным и страшным, чем Аль-Масих Даджал. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал об этом тогда, когда увидел, сподвижники обсуждали тему Даджала. То есть сподвижники говорили о Даджале, и когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям услышал о том, что они обсуждают тему Даджал, сказал: не сообщит ли мне вам о том, что является более опасным и страшным, чем Аль-Масих Даджал. Люди ответили: сообщи, о посланник Аллаха. Он сказал: это скрытый ширк. Когда человек встает на намаз, специально приукрашивая его, когда видит, что на него кто-то смотрит. Насуллаха аль-афу валяфи. И смотрите, обратите внимание, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: аляух биркум бимагу ахвафу алейкум инди. Вот эти слова. То есть, не сообщите ли мне, что для вас является более опасным. Кому он обращается? К сподвижником. То есть, если он к сподвижникам боится со стороны сподвижников этого дела, тогда что же сказать тогда о нас? О нас Аллаху аль-афу валь-афи. Хаза бабу маджа фир-рия. То есть, это глава о показухе. Яни миналь ва'ид ва аннаху ширк. Биллахи джалля валя. То есть, каково наказание или какова угроза тому человеку, который попадает в рия, и то, что это является ширком. Рия хакикатуху мин руя, вахиэль басарье. То есть рия, показуха, сущность его взята от слова руя, видение. То есть видение, глаз, возвращаясь в видение глаз. Вадаликан ямаля амаля лейбада, лика юра аннаху ямаль. То есть, а это когда человек делает какой-то вид поклонения, чтобы люди его видели, то есть, что он делает этот вид поклонения. Ямаля амаля лязиху мин аль-ибада, имма салята, утилява, уздикра, усадака, ухача, уджиад. То есть, когда человек делает какой-то вид поклонения, чтобы его видели, будь это молитва, будь это чтение Курана, поминание Аллаха, или же милостыня хадж, или же джихад, приказ какой-то, запрет, или связывают родственные узы, и тому подобное, не для того, чтобы приобрести то, что у Всевышнего Аллаха, то есть вознаграждение, однако для того, чтобы люди видели его и похвалили его. Хазагурия, это и есть показуха. Вакад якун рия фиасли лислям карияль мунафикин. Показуха может быть в основе ислама, подобно показухе мунафиков. Фария аля дараджатайн. И поэтому показуха бывает двух видов. Рияуль мунафикин биан юзира лислям ваюптин аль куфра ляжи руя тюхаль. То есть первый вид показухи – это показуха лицемеров. Когда человек показывает ислам и скрывает куфр, неверие, чтобы люди, то есть, видели его как мусульмана. Уагава юнафи ли таухид. Это то, что противоречит таухиду мин аслихи, то есть основе таухиду. Ва куфрун акбар биллахи джалла вааля, является проявлением большого неверия. Лигаза васаф Аллаху мунафикин би каулихи. И поэтому Всевышний Аллах описал мунафиков чем? Каким описанием? Юрауна нас. Они занимаются показухой перед людьми, валяя вкурун Аллаха илля калиля, и поминают Аллаха очень мало. Юрауна нас, то есть занимается показухой перед людьми, я не рия акбар, то есть это какая показуха? Большая показуха. Лявигу ивгару асли ислам, который проявляется в чем? В том, что человек показывает свой ислам, вашу абль ислам, и какие-то качества ислама, ва ибтану ль куфр, вашу абль куфр, и скрывает неверие и степени неверия. Второй вид рия, казухи, аньякуна раджулю муслиман, аульмраа муслима, то есть когда человек является мусульманином или женщина-мусульманка, валякин юраи би амалихи, однако занимается показухой в своих делах, ау би бады амалихи, или в некоторых своих делах, хазу ширкун хафи, это скрытый ширк, вадалика ширк мунафили камали таухид, этот ширк противоречит полноте таухида. Аллаху джалля ва'аля каль, Всевышний Аллах говорит, «Инна Аллаха ля яхфиру ан юшрака би». Всевышний Аллах не прощает, когда ему предаются товарищи кого-то. «Ва яхфиру мадуна залика лима яша» и прощает все, кроме этого, кому захочет. «Аляхтияри ман каль инна каулиху ля яхфиру ан юшрака би ядхулю фихи ширкуль хафи валь азгар». По мнению некоторых ученых, слова «не прощает, когда им предаются товарищи», сюда заходит также маленький. То есть какой ширк? Маленький ширк и скрытый ширк. Насаллаху аляфу аляфи. Кали шейх рахимахуллах бабу маджа фиррия ва каули ллахи тааля. То есть глава о том, что пришло о показухе и слова Всевышнего Аллаха. Куль иннама ана башару мислюкум юха иляя аннама иляхукум иляху вахид. Фаман кана яжу лика роббихи фалиамаль амалин салиха ва ля юшрик би ибадати роббихи ахада. То есть шейх привел аят. Скажи, ведь ли я ведь лишь человек подобный вам. И не спослано мне откровение о том, что ваше божество, оно одно божество. И кто надеется встретить Господа своего, пусть творит дело благое, то есть соответствующее сунне, в поклонении Господу своему не приобщает к нему никого, то есть искренне поклоняется ему. Валяющ ригби абадати робби яхада, то есть и в поклонении Господу своему не приобщает никого, хаза нахи ани ширк, то есть это запрет алишрак, запрет ишрака, запрет ширка. Каля валя юшрик, сказал, не приобщает никого, хаза нахи, это запрет. Ванахи гуна ам, здесь общий запрет, лиджами аль ширк, охватывающий все виды ширка. Аль-лати минха ширку рия, в который также заходит ширк показухи. Валихаза ястадиллю салифу бихазль ай аль масайль рья. И поэтому салиф и приводит этот аят, говоря о теме показухи камаурада галимам рахима Аллах та'аля гуна, как это сделал имам Мухаммад Абдул-Вахаб в этом разделе. Лянна каль фаман кана ярджу ликаа роббихи фальямаль амалян салиха ва ля йушрик биибадати роббихи ахада. То есть Всевышний Аллах говорит: и тот, кто надеется встретить Господа своего, пусть творит дела благие и поклоняется Господу своему и не приобщает к нему никого. Яни бима яшмилю ширк аль-мураа. То есть никого, имеется в виду, что сюда же заходит ширк показухи. Фаинна рия ширк, так как показуха является ширком. Вакаулиху валя юшрик, и поэтому слова «не приобщает никого» хаза умум. Я умму анвай ширки джамиан. То есть в этих словах валя юшрик содержится что? Всеобщность, охватывает все виды ширка. Лянна юшрик, так как слово юшрик, валя юшрик, глагол в настоящее время, так или так, вспоминайте. Накера. Здесь у вас глагол в неопределенном состоянии. Глагол можно описать накера или нельзя? А почему тогда шейх говорит глагол накера? Там маздар есть, бараклуфику, маздар мустакин, то есть амаздар у вас всегда накера, то есть валя и шрака. Маздара глагольное имя, оно в неопределенном состоянии. Джад фисияхинаги пришло в запретном контексте. Фааматанма аширк. Поэтому охватывает все виды ширка. Вакаулиху ахада, а слов никого, яуму джамиль хальк. То есть охватывает все виды создания. Биль мураа, будь это даже в показухе, ау бит тасамму, ау бигайри залик. Тасамму мы говорили, чем у нас тасмия от рия отличается. То есть рия это показуха, тасмия это тоже как показуха по-русски берется. Но разница в том, что рия это когда человек занимается каким-то, делает то или иное, делаешь и делает это так, чтобы люди его видели. Это называется рия. А тасмия бараклауфикум. Это как бы требование славы. Когда человек делает то или иное дело, а потом людям рассказывает о том, что он сделал то или иное благое дело, чтобы люди его похвалили. Это называется тасмия. Это является тоже ширком. Поделяли туляйте вахира аль-альбаб. И мы видели, как салифы, когда, помните, это сказал ман ра аминкум каукаб аль-бариха, ал-кадин кад аль-бариха. Он говорит, ана улякин ляма конфиссаля. Сразу сказал. А в наше время нет, То есть человек сидит такой вид, и что с тобой, брат, почему у тебя глаза красные? Да, понимаешь, что сегодня 4 джуза пришлось ночью прочитать, кияму ля или так далее. И с такого еще этот, насалла аля халяфи. Фаделяля ту аяту вагира фи альбабль мураа. Наумин анвай ширк лязгар, ва наумин ширк хафи. И поэтому, то есть, довод здесь ясен в этом разделе, а то, что показуха, это является одним из видов маленького ширка, или же он является скрытым ширком. Таратан накуль рия ширку назар. Иногда мы говорим, что показуха является маленьким ширком. Биатибари анна гуляй саби акбар. То есть, почему говорю маленьким? То есть, в смысле, что он небольшой ширк. Мухриджи мин аль-милля. Не тот ширк, который вводит ислама. Ватаракан накуль ар-рия ширкун хафи. Иногда говорят ученые, или мы поэтому тоже говорим, что это скрытый ширк. Лянна гуляй саби захир. Потому что он явно не выявляется. То есть, он же в сердце. Ваинна магуа батынун хафи фи кальби ляб. Так как он скрытый внутри в сердце человека. Валихаза таджду анна кафирина минагли л'ильм юабируна ани ширки лазгар и виясир рия. И поэтому многие ученые, приводя пример маленькому ширку, говорят, как, допустим, показуха, маленькая показуха. То есть, что значит маленькая показуха, в отличие от большой показухи, которая у мунафика. Ватаратан юабируна ани ширки л'хафи бир рия. Также говорят, что ширк хафи, скрытый ширк, это рия. Показуха. Вадалька лянна ширк яхталифу мин хайсуль итляк. Так как слово ширк отличается в соответствии с тем, где ты используешь это слово. Кама закарна лякум фиаули газа шар. Как мы вам сказали в начале этого толкования, то есть в начале толкования этой книги. Алейхиссалям. Мин алимин или ахр. То есть одни ученые так говорят, другие ученые по-другому. Таратан юкасимуна ширк или акбар вазгар. То есть иногда ученые делят ширк на большой и маленький. Кто-то говорит, что ширк бывает большой, бывает малый, бывает скрытый. И каждый ученый использует свои термины. И все эти термины являются правильными. Вот поэтому мы сегодня тоже с вами говорили. Это очень важно понимание, правильное понимание терминов. То есть, и откуда мы знаем, баракулуфикум, тоже вопрос возникает, откуда нам знать, как какой ученый использует термин? То есть что он имеет в виду? под этим термином или под этим. У нас два пути. Два пути. То есть узнать, что ученый имеет по тем или иным терминам. Первая вещь истикра называется. То есть внимательное изучение его трудов. То есть когда ты изучаешь труды ученого, ты понимаешь, что он имеет в виду под тем или иным термином. Под тем или иным термином. Потому что как бы его слова одни комментируют другие слова. Или же, баракаллаху фикум, второй путь – это его ученики. Второй путь – это его ученики. То есть ученики, а не те, кто говорят, то есть что имел в виду наш шейх под тем или иным термином. Потому что они рядом с ним всегда, то есть и они понимают, что имел в виду их шейх. Понятно, да, двумя путями, баракаллаху фикум, мы узнаем, что имеет в виду тот или иной ученый под тем или иным термином, баракаллаху фикум. И поэтому, то есть из-за отсутствия, то есть, как еще раз говорю, вот, из-за непонимания слов ученых, то есть иногда человек понимает какой-то тот или иной термин так, как он понимает. И потом видит, то есть определенным пониманием, определенным понятием. И поэтому он потом, когда читает слова ученых, то есть даже зная арабский язык, допустим, он понимает какое-то арабское слово определенным образом. И поэтому, когда он читает, допустим, книги ученых, он видит, они используют эти слова, и он понимает так, как он его понимает. Это неправильно, баракаллаху фикум. Это неправильно. Обязательно надо понимать так, как понимают их ученые, баракаллаху фикум. Ва хазаль хадис ядуллю аля анна рия мардудун аля сахибихи. То есть в этом указание на то, что показуха является причиной тому, что у человека не принимает свои дела. То, что Всевышний Аллах не принимает то дело, в котором есть показуха. И ученые растолковали этот вопрос и сказали, если человек занимается показухой в своем поклонении, то бывает несколько положений. Первое, фейман ярада лейбада минауалиха. То есть у человека изначально есть намерение заниматься показухой. Фейзаарада лильбада миновали фейна лильбада такуллиха батля. И если у человека изначально, то есть было намеренный показух, то есть его побудило делать то или иное поклонение показуха, то все это поклонение является недействительным. Мислян юсалли, то есть, например, молитва. Анша ассалят али надо рифулян. То есть человек сидел, допустим, люди в мечеть зашли, и он, чтобы люди видели, как он молится, встает и начинает молиться для людей. То есть, чтобы люди его похвалили. Валям юридан юсалля ратиба. То есть, он не хотел сунну молиться изначально. Валяки лям мара фулянан янзуру иляй. Однако, когда он увидел, что человек какой-то смотрит на него, фасалля ратиба, он совершает эту сунну лика яраху. Потому что он думает, если я сейчас не совершу, тот скажет про меня, что я сунну не молюсь. И поэтому побуждает, что вот молиться? То есть, эти два раката совершить сунну. Именно то, что на него кто-то смотрит. Хаза амалюху хабит, то есть это дело является недействительным. Я не хави раката и не хабита, то есть эти два раката будут недействительны. Вагу маазуру на лямуратихи, и человек будет наказан за свою показуху. Вамуртаки мун ширк аль хафи, и он попадает в скрытый ширк, ширк аль азар, маленький ширк. Аль халяту тания, второе положение. Ан якуна асу лябада тилля, то есть человек изначально собрался поклоняться Аллаху тем или иным поклонением. Однако во время дел, то есть человеку пришло показуха, то есть намерение совершить показуху. Мифталь аталь руко. То есть он, например, обычно делал, допустим, минуту руко. Но когда пришли люди, он две минуты сделал. Вактар тазбех, побольше начал тазбеха делать. Ляжди ман яраху, из-за того, что люди на него смотрят. Аталь кра, или больше начал читать, валькиям, или больше в молитве стоят, ляжи ан яраху, чтобы люди его видели. Фагазал кадру льваджиб миналь ибадатилляху. Вама ада далька фагу хабит. То есть то, что человек добавил, и у него будет недействительно. То есть то, что добавил, будет недействительно. Валяннаху ра физиядати аля льваджиб. Потому что он занимался показухой в том, что было больше, чем ваджиб. То есть ваджиб он выполнял ради Аллаха, а больше добавлял как показуха. Фаяхбиту залика заид вагу афиман алей. И поэтому то, что он добавил, является недействительным, он берет грех. Валя юджару алейх, и не будет ему вознаграждения. Ваюхбат, и будет недействительным его делу. Валя янтафиу минху, и не будет ему пользы от него. Ваюзра алейшракихи, валя мурати, и будет наказан за ширк и за показуху. Хаза филь амаль ау филь ибадат аль бадани. Это что касается с делами связанные, то есть дела или поклонения, которые человек совершает тело. Амаль ибадат малия фаяхталифу халя андалик. Что касается дел или поклонений, связанных с имуществом, то оно немножко отличается. То есть, допустим, у человека 100 джунай. И человек, допустим, 50 джунай дал ради Аллаха, 50 джунай дал не ради Аллаха, по казухе. Получается, у него 50 джунай принято, а 50 джунай не принято. Каля гуна ман амиля амалян ашрака фиги майя гайри таракту гуа ширка. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, тот, кто делает дело, то есть совершает какое-то дело, приобщая мне в нем сотоварища, я его оставляю и его сотоварища, того, кого он предал мне в сотоварище. Яни биджами анваль мушрикин, биджами анваль амаль. Мушракин у биджами анваль амаль. То есть оставляет его со всеми сотоварищами и составляет его со всеми делами. Манаамиля амалян. Амалян гази накера. То есть видите, тоже тот, кто совершит какое-то дело. Дело здесь, обратите внимание, в неопределенном состоянии. Джад фисияк и шарт пришло в условном контексте. Фаамма джамиля амаль. Охватывает все дела, то есть любые дела. А амаль бадани, будь те дела связаны с телом, а амаль мали связаны с имуществом, а амаль аляти штамаль альмаль вальбадан, которые дела, которые, в котором есть и участие тела, и участие имущества. Когда всем участие тела, это у нас как саум и салят. Участие имущества это как закят. Участие имущества и тела это как хадж. Аль-бадани, шейх говорит, аль-бадани ка саляту сиям, аль-малия ка закат, вассадак, аль-миштам, аль-бадан, аль-мальк, аль-хадж, аль-джигат, ванаху дали. Хаза яуму джаме, то есть в этом хадисе указание на все, всеобщность. Манаами ля амаля, тот, кто совершит какое-то дело, я не аншагу, то есть начинает делать какое-то дело, ашрака фиги мая гайри, придает в нем не сотоварищи, джааля гуллаху ли гайри ляхи, вали гайри ля, то есть это дело он посвящает Аллаху еще кому-то, кроме Аллаха, фаинна Аллаха джалуаля агна шурака ни ширк. Всевышний Аллах самый богатый из всех соучастников, которых, то есть которым, из-за которых человек делает это дело. Ля юкбалю илля макана, ля юкбалю илля макана ля гуахду. Всевышний Аллах принимает только те дела, которые посвящены искренне только ему. Вакаля анаби Саиды Марфуан, также пришел от Абу Саида, от Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, каля аля ухбирукум бимагу ахвафу алейкум инди мин масихид даджал, и сообщить ли вам не о том, что чего я боюсь для вас больше, чем масиха даджала. Калю баля, они сказали, сообщил посланник Аллаха, аш-ширкуль хафи, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, скрытый ширк. Якумур раджуль юсалли фаюзаину салятаху лима яра мин навари раджулин иляй. То есть, когда человек встает на намаз, специально приукрашивая его, когда видит, что на него кто-то смотрит. Хаза фиги баян, то есть в этом хадисе указание, анна хаза нау мина ширк, то что это является одним из видов ширка. Хаза ахвафу мин аль-масихи дджал инда наби саллаллаху алейхи ва саллям. И пророк саллаллаху алейхи боится для своей общины, это больше, чем боится за недаджалы. Далька намраль масих амрун дагир. Дело так, как дело масиха даджала, то есть явное дело, байин, ван наби алейхиссалям, байина мафишани, то есть пророк саллаллаху алейхи о нем рассказал, у байина сифатуху, описал его, ва хаддара люмматимин, и предостерег свою общину от него, ва амараху ман яду ва ахира кулли шаляти блести азати мин шарль масих, и также приказал им после каждой молитвы, то есть в конце каждой молитвы, просить у Аллаха субхана таля убежище от него, от даджала, мин фитнати аль-масих даджал, чтобы Аллах оберег от испытания даджала. Валякин рия хаза яриду лил-кальби кафиран, однако показуха часто приходит в сердце человека. Ва шайтан яти лил-кальб, шайтан приходит в сердце человека, ва хаза ширкун якуду лил-абда, шай ан фа шай ан иля ан ятахалля, есть да у вас иля ан ятахалля? Вагаза ширкун якуду л'абда илян ятахалля шайн фашайнан мураковать илля азаваджаль. И этот ширк приводит человека, ведет к тому, что человек потихоньку забывает о том, что Всевышний Аллах следит за ним. Ваятаджигу илля мураковать аль-мухлякин, мухлякин, и обращается к тому, или же обращает внимание на то, что за ним следят создания. Валидаль касару ахвафу инда наби саусамин аль-масих даджал. Поэтому пророк саусам боялся для своей уммы показухи больше, чем масиха даджала. Сумма фассара убихаули, затем он растолковал его словами ширкуль хафи, то есть скрытый ширк. Якумур раджуль юсалли фаюзаину салятаху лима яра миннадзир раджуль, то есть когда человек встает на молитву и приукрашивает ее, когда видит, что на него кто-то смотрит. Что касается масаль аль-баб, первый масаль это тафсир аяти аль-кахф, то есть тафсир из сурка. Слова Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. То есть скажи, я лишь всего лишь человек, подобный вам, не спослано мне откровение. То есть это то, чем пророк Саусам отличается от нас. Он сказал, подобный вам, не спослано мне откровение. То есть единственное, чем он от нас отличается, то, что пророк Саусам было не спослано откровение. О том, что божество ваше единое божество, то есть одно божество. И кто надеется встретить своего Господа, то есть муляка, бараклауфикум, в нем есть руя, тоже видение, видение. И тот, кто надеется встретиться или увидеть Господа своего, пусть творит дело благое. То есть первое условие – делать праведные дела в смысле соответствующей сунне. И в поклонении Господу своему не приобщает к нему никого. То есть искренне поклоняется одному Всевышнему Аллаху Субхана ва Тааля. Вторая масаля – бараклауфикум. Алямру лявим фирадиль амали солих и задахаля ущайли гарилля. То есть серьезное предупреждение о том, об отвергании любого праведного деяния, если оно в какой-то степени посвящено не Аллаху. Серьезное предупреждение об отвергании любого праведного дела, если оно в какой-то степени посвящено не Аллаху. Пророк Саусамка сказал от Всевышнего Аллаха, таракту ва ширка, я оставляю его, то есть человека и соучастников, или сотоварища, которым предает Аллах. Третья масали викру саба пальмуджи плидалик ваху камалю льгина. То есть упоминание причины отвергания этого Аллаха, который заключается в том, что он абсолютно ни в чем не нуждается, или же самый богатый. Четвертая причина анна мин алязбаб аннаху тааля хайру шурака. Также причина является в том, что он лучший из всех тех, кого к нему приобщает Субхана ва Тааля. Пятая масаля хауфу наби саллаллам аля асхабихи минаррия. То есть опасение пророка саллаллаху алейхи вассалям по поводу возможности распространения показухи даже среди своих сподвижников. А что тогда сказать о нас на саллаллаху аляфу аляфи? И шестая масаля аннаху фассара далька бианальмар аюсалли лилля валякин юзаину галима яра миннадар раджуллай. А это разъяснение пророка саллаллаху алейхи вассалям на примере того, что человек молится Аллаху, однако приукрашивает свою молитву, когда видит, что за ним наблюдают другие люди. И это не только в молитве, во всех видах поклонения. Анасаллаху аляфу аляфи.